соблюдение которых требует не только оперный театр, но и театр вообще. Анекдотов такого рода существует бесконечное множество. В опере, как и в жизни, драма переплетается с комедией. Помню, например, самую первую «Аиду» в своей жизни, которую я исполнял в термах «Каракаллы» на спектакле в честь Евы Перрон. Согласно режиссеру, я должен был появиться в сцене «Триумфа Радамеса» в квадриге, запряженной четверкой фантастических белых лошадей с плюмажем. Лошади должны были вынести меня галопом к рампе и в последний момент замереть, как вкопанные, сдерживаемые возницей. Сцена прошла безукоризненно и вызвала восторг зрителей. Но вообразите, каково мчаться к пропасти оркестровой ямы, уповая лишь на то, что лошади достаточно вышкалены, чтобы остановиться в нужном месте. Зато после спектакля я имел возможность познакомиться с Евой Перрон. Ее проводил в мою гримерную тогдашний премьер-министр де Гаспери. Ева долго поздравляла меня. Она спросила, не собираюсь ли я приехать на гастроли в Буэнос-Айрес. Ее восхищение было на самом деле искренним, поскольку, когда я действительно приехал в театр «Колонн», она слушала в моем исполнении «Тоску» и «Турандот». В ней было нечто от жрицы. Изумительная женская красота и обаяние по-королевски сочетались в ней с властным величием. Помню ее диадему, ее бриллиантовое колье, неповторимую прическу. Но божественный облик не мог скрыть ее человеческих чувств. Она искренне призналась, что осталась в восторге от спектакля. Облик, терм «Каракаллы», произвел на нее, как и на всех американцев, сильнейшее впечатление. Она ощущала звучание истории, как человек, осознающий, что он сам вошел в историю. Я внимательно наблюдал за Евой, стараясь подметить какой-либо жест, присущий политическому лидеру, которого боготворили миллионы, Дескомисадос. Но видел только милую женщину с тенью печали в глазах. Она словно предчувствовала недалекий конец своей беспокойной жизни. Ей не было и 30 лет. «Аида», наряду с термами «Каракаллы», поразила и фантазию Майка Тодда, в будущем третьего мужа Элизабет Тейлор. Летом 1954 года он вознамерился заснять сцену «Триумфа» в качестве одного из самых значительных эпизодов документального фильма, который он снимал во всем мире для своей запатентованной системы показа, нового варианта синерамы под названием «Тодд АО». Тодд мечтал заснять второй акт «Аиды». Я был главным действующим лицом, и, следовательно, ему надлежало договориться со мной. Мы встретились в римском отеле «Эксцельсиор» и говорили долго, но расплывчато. Тот пустился объяснять, как работает синхронно три кинокамеры и как следует использовать пленку шириной в 70 мм. «Кинематограф будущего», — пояснял тот, — «это гигантский экран, который соответствует углу зрения в 180 градусов». Его замечательное предсказание так и не сбылось, по крайней мере, до сих пор. Тот обладал любопытным методом убеждения. Он выразил удовольствие по поводу моего участия в фильме, так словно я сам его об этом просил, но обошел молчанием условия контракта. Его разговор напоминал коктейль из хвастливой болтовни вперемешку с жаждой активной деятельности. Хвастун он был вполне симпатичный, но как деловой человек оказался весьма неприятным. Чтобы дать приблизительное представление о его системе работы, достаточно сказать, что в отеле «Эксельсиор» он приспособил под свою контору апартаменты, где держал трех или четырех секретарш, одной из которых была дочь Валли Тосканини. Тот одновременно разговаривал по двум или трем телефонам, совершая акробатические прыжки по дивану. Маленького роста, коренастый, он представлял собой сгусток чистой энергии и обещал всем подряд моря и горы. «Но проблем! Нет проблем!» — повторял он то и дело, запрашивая, например, осветительную аппаратуру на киностудии, тут же отдавал распоряжение своему адвокату по налоговым делам в Техасе и разговаривал о делах на бирже с компаньоном в Нью-Йорке.